Глава 14. Приятная, но все же неожиданность. Морально я уже готовился оказаться в тюрьме или перед объективами камер репортеров. Так и представлял, что щелкают вспышки, а какой-нибудь надоедливый журналист тычет в меня микрофоном с кучей вопросов, а потом же на них и отвечает. Но тут передо мной Андрей Викторович. Вид уставший, волосы засалены, а на лице заметная щетина. Он медленно потянулся к моим рукам и вставил ключ в замок наручников. «Неважно выглядите, Сергей. Как самочувствие?» — спросил Бурченко, повернув ключ. «Сносно. Бессонница только замучила», — ответил я. Бурченко снял с меня наручники и убрал в карман. Мы заняли места в вертолете. Оператор закрыл сдвижную дверь, и мы приготовились залетать. Вертолет начал медленно подниматься над палубой. Внутри начало все вибрировать. Пара секунд, и Си-Хоук начал разгоняться, отвернув влево. Бурченко со мной не разговаривал, зато оператор вертолета смотрел на меня очень внимательно. Только я встретился с ним взглядом, он отвел глаза в сторону. При этом его рука соскользнула с рукоятки, за которую он держался. «Боится нас?» – спросил я, указав на парня. «Возможно. По условию обмена экипажи вертолетов, которые перевозят пленных, летят без оружия». «Значит, я все же был в плену. И на кого же меня обменяли?» Бурченко вздохнул и не сразу, но начал отвечать. «Процесс был сложный. Вопрос пришлось выносить даже навстречу нового генерального секретаря американского вице-президента. Не думаю, что нужно выставлять на показ, что мне известно о смерти Черненко». Бурченко сам рассказал мне об этом печальном событии. «Теперь генеральный секретарь Михаил Сергеевич Горбачев. У них и встреча была с американским вице-президентом. Решали ливийский вопрос», — продолжил рассказывать Андрей Викторович, смотря в окно. «Решили?» «Отчасти. Хотя бы твой вопрос получилось решить. Им в Америке была не безразлична судьба своих сбитых пилотов, так что тебе повезло». «А, выходит, моя судьба была безразлична?» Не радует молчание Андрея Викторовича. Чувствуется, что он не горит желанием вступать со мной в откровенную беседу. «Не здесь, Сергей», — коротко ответил Бурченко. Через час вертолет начал снижать скорость и заходить на посадку. В окне уже можно разглядеть светотехнику Леонида Брежнева. Касание палубы и первый в моей жизни полет на американском вертолете подходит к концу. Повторять его не очень хочется. Оператор Си-Хоука быстро открыл нам сдвижную дверь, впустив прохладный воздух. Выйдя из кабины, я сразу заметил большое количество человек рядом с надстройкой. Кажется, что воздух на палубе Леонида Брежнева другой. Внутри ощущение, что дома, а вокруг тебя свои. Несмотря на темное время суток, я разглядел идущих людей в моем направлении. Во главе Вольфрамович и Тимур. Командир авиагруппы и его заместитель спешили ко мне первыми. Конкуренцию им составлял Морозов. Эти трое даже толкались друг с другом, чтобы встретиться первым со мной. Только мы с Бурченко отошли от вертолета, как он резво взлетел и взял курс в сторону своего корабля. Шум ветра и волн нарушался топотом десятков ног, а запах дыма силовой установки корабля еще никогда не был мне так приятен. «Сережа! Мой ученик!» — крепко обнял меня Вольфрамович, но тут же сбавил обороты. От таких объятий из меня чуть все наружу не полезло. Если бы ел в последние дни хоть что-нибудь, точно вырвало бы. «С возвращением!» — кричали со всех сторон. Морозов и Олег начали меня подхватывать под руки. Думали, что я настолько слаб, что не дойду до каюты. Я не успевал пожимать всем руки и благодарить. На лицах летчиков, техников и нескольких морских офицеров читалось, что они искренне рады моему возвращению. Значит, экипаж переживал и не прекращал поисков. «А что за форма такая? В тюрьме такую дают?» – ощупывал Олег печка ткань одежды морпехов, которой меня привезли. «Да, ходил бы голым, пускай завидует», — улыбался Витя Тутонин. «Да там ж девчата у них. Посмотрели бы на Сергеича и захотели бы русского твердого стоячего». «Так, Борзов, больше я тебе зарубежных фильмов на немецком языке не позволю смотреть. Нафантазировал тут. Все разошлись. Сергею Сергеевичу надо отдохнуть», — разогнал всех Вольфрамович. Я парой слов обмолвился с Апакидзе, затем быстро обнялся со своими коллегами по группе, и они оставили меня на палубе. Рядом со мной были Вольфрамович, Бурченко и еще два товарища, одетых в строгие костюмы. Аккуратная прическа, отглаженные белые рубашки, суровое выражение лиц вкупе с оценивающими взглядами этих двух неизвестных людей говорят сами за себя. «Тебя сейчас к доктору, а потом сразу в столовую. Не ел? Сколько дней?» — спросил у меня Ребров, продолжая меня поддерживать. «Да я в порядке. Стою на ногах уверенно. Спасибо!» — поблагодарил я Вольфрамовича. «Да брось ты уже геройствовать. Он вид болезненный у тебя. Немедленно к доктору, а потом в столовую и...» — сделал наказ Ребров. «Гели Вольфрамович, не торопитесь. К родину есть вопросы!» — перебил его Бурченко. Ребров мог бы сдержаться, но он пришел в ярость. Таким мне не доводилось его еще видеть. Вольфрамович дернулся к Бурченко, намереваясь схватить того за галстук. Предвкушая драку, я остановил командира авиагруппы. «Ничего, что я говорю, когда вы меня перебиваете, а?» «Все в порядке, вы можете идти», — снисходительно улыбнулся Бурченко. Ребров приготовился уже сказать, в каком направлении идти самому Бурченко. «Знаешь что, козел?» «Эу, выбирайте выражение, полковник!» — возмутился один из незнакомцев. Похоже, это он зря. Из уст Реброва вылетело не самое грубое оскорбление. Словарного запаса у Вольфрамовича хватит на всех. «А вот выбрал! Ты прыщ в костюме, а рядом с тобой фурункул с мошонки потного скунса. Выдавились отсюда, пока я вас сам не удалил хирургическим вмешательством. Орудовать могу только левой и правой. Проводить операцию!» — показал Ребров одному и второму по зажатой дуле. «Даже я офигел от такого!» «С другой стороны, да что они могут сделать Реброву, командиру авиагруппы, которая держала в страхе всю авиацию 6-го флота ВМС США?» Бурченко попросил коллег подождать его в кабинете. Каком, пока непонятно. «И не удивлен, Андрей Викторович. Это, по-вашему, поговорим не здесь?» — спросил я. «Процедура стандартная. Она важнее...» «Важнее? Сидеть с вами, отвечать на вопросы из серии без правильных ответов важнее здоровья человека? Компас ценностей у вас сбился!» — произнес Ребров. Я поблагодарил Вольфрамовича за теплую встречу, но и про Бурченко не забыл. Так вот, он своих слов не бросает и в обиду не дает. «Значит, сейчас меня обследует доктор, потом я на ужин. Присоединяйтесь, там мы можем начать говорить. Коллег возьмете», — сказал я, когда Ребров отошел на несколько метров. «Родин, ты усугубляешь». «Что именно? Говорите прямо, а я тоже не останусь в долгу. И никакая хваленая секретность вокруг группы Куб меня не остановит». «Ответишь на вопросы моих коллег и все, что тут сложного?» — возмутился Бурченко. «Да ничего, просто я устал». Осмотр доктора проходил быстро. Надо сказать, что я не получил увечий в плену, побитые кулаки не в счет. Больше всего меня беспокоит спина. Она не болит, и это удивляет. «Спали на твердом?» — спросил доктор, замеряя давление. «Да, шконку переоборудовать пришлось». «Хорошо. Продолжайте и дальше. Скоро отправитесь домой, и тогда сразу в санаторий». При этих словах в душе потеплело. «Может, обойдется все, и никаких проблем с допуском к полетам не будет?» Доктор что-то записал в журнал и подошел к шкафу с медикаментами. «А мне и таблетки еще какие-то выписываете?» Высокого роста медик повернулся ко мне и тяжело вздохнул. Что-то не так в его поведении. «Сергей, я не первый год на кораблях хожу в походы. Служил на авианесущем крейсере «Новороссийск» и видел летчиков после катапультирования. Многих вытаскивали из воды, когда они уже наглотались по самую макушку. Состояние шока, близкое к панике. А у вас не так. Слишком вы хорошо выглядите». Похоже, медик уже начал задавать вопросы, которые его попросили уточнить коллеги Бурченко. «Я не помню момента, когда меня вытаскивали. Очнулся уже в наручниках и на больничной койке». Доктор задумчиво почесал затылок. «У вас были проблемы со сном во время заключения?» Как бы ему ответить, чтоб не обидеть? «Мне не давали спать. Ел и пил тоже не всегда». Медик взял таблетки и вернулся на свое место за стол. «Тогда вы феномен. Преодолеть такое эмоциональное напряжение крайне сложно. Думаю, вы понимаете, почему я это спросил», — сказал доктор и показал на ухо. Что и требовалось доказать. Комитетчики начали работать сразу. «Вот вам таблетки», — протянул мне две белых пластинки доктор. «Объясните, для чего они?» «Конечно. Это от головы, а это для желудка. И смотрите, не перепутайте». «Сложно это будет сделать. Пластинки-то одинаковые». После небольшой порции еды меня потянуло в гальюн. И всюду я наблюдал, как за мной пристально смотрит один из прибывших товарищей из комитета. Как только я пришел в себя, отправился в указанный кабинет на третьем уровне надстройки. Здесь меня уже ждали. Двое товарищей из комитета уже просматривали какие-то бумаги и пили чай с печеньем юбилейное. «Сергей Сергеевич, присаживайтесь», — указал мне на стол невысокого роста человек с короткой стрижкой. Второй был крупнее и в очках, Бурченко здесь не было. «Меня зовут Петр, это Федор. Обойдемся без фамилий», — сказал короткостриженный. «Да, не возражаю». «Собственно, нам поручено провести комплекс бесед. Обычная процедура, много времени не займет». «А сегодняшняя беседа не единственная?» К столу справа подошел второй комитетчик и снял очки. «Конечно, вы побывали в специфической ситуации, плюс работал по направлению нашего комитета. Работа группы КУБ закончена. Результат, прямо скажем, неоднозначный», — вступил в разговор парень, которого представили Федором. «Неужели разговор будет не только про плен? Как-то не вяжется в голове». «Сегодня вы нам расскажете, как и при каких обстоятельствах попали на американский авианосец и что именно там происходило», — продолжил Федор. «Само собой, если вы в состоянии, мы не звери, сейчас не те времена, когда бы вы автоматически признавались предателем», — сказал Петр, отпив чай. «То ли задабривают, то ли и правда все гладко складывается. Скрывать мне нечего, так что будем отвечать». «Могу рассказать, пока еще не сплю», — улыбнулся я и начал рассказ. «Много времени он не занял, поскольку мне много вопросов и не задавали». Петр записывал что-то у себя в тетради, а Федор не сводил с меня глаз. Оно и понятно, смотрит за моим поведением и реакцией на вопросы. Как только я закончил, Петр сделал последний глоток и поставил пустой бокал на стол. «Хорошо, на сегодня этого достаточно. Продолжим в следующий раз. У вас есть вопросы?» В вертолете Бурченко обмолвился про американских летчиков. «Значит, меня не просто так отпустили». «Да, цель моего обмена». Федор прокашлялся. Глупо было думать, что со мной так сразу поделятся этой информацией. «Вас характеризуют как очень грамотного и проницательного человека. Вы знаете, что я должен вам сейчас ответить», — сказал Петр. «Конечно. Для американцев летчик-испытатель представляет особую ценность. Мне было понятно, что они знают, кто я. Использовать меня в роли заключенного и судить слишком мелко. Они так могут пачками сажать наших граждан. Им нужны были знания и информация, которой я владею, так что они бы вряд ли просто так меня отдали». Федор повернулся к Петру, пожал плечами и надел очки. «Сначала предисловие. Американцы бьют себя в грудь и утверждают, что били дальнобойными ракетами по ливийским самолетам, которые опасно приблизились к их кораблям». «Врут», — добавил Петр к словам Федора. «Конечно. Вам пришлось вступить в бой и атаковать истребители американцев. Как мы знаем из их претензий, вам удалось сбить два самолета». «Тут не врут», — снова добавил Петр. «На ваше несчастье, в это время ливийское ПВО решило атаковать неприятеля в заливе. Вы попали в самый эпицентр, были сбиты», — произнес Федор. «Факт. А затем вам не повезло во второй раз. Когда в зону крушения вышли вертолеты ливийцев и наши К-27, то вас уже забрали. По ошибке или намеренно сказать трудно. Склоняемся к первому варианту. Вы были ближе к району нахождения вертолета Си-Хоук американцев», — продолжил Петр. «Вас обменяли на двух американских летчиков. Как видите, обмен получился... неравноценный», — сказал Федор. В его голосе прозвучало некое сожаление. «Специально это сделал, чтобы вывести меня на эмоции». «Значит, не собирались меня менять? Так выходит?» Комитетчики переглянулись. Федор подошел ко мне ближе и слегка нагнулся, оказавшись нос к носу. «А зачем? Вас тут не было, разве не так?» «Да, Родин, как будто ты этого не знал, когда соглашался на выполнение задания в составе группы КУБ. Из-за вас Министерству иностранных дел придется теперь выкручиваться и решать проблему Ливии в кабинетах», — продолжил Петр. «Вот как? А чего ж тогда забрали меня от американцев?» «Мы не собирались. Они сами предложили вас в обмен на двух он своих летчиков. Скажите спасибо руководству флота и лично главкому ВМФ, который настоял на том, чтобы вас забрать. Сказал, мол, мы своих не бросаем», — усмехнулся Федор. «Как же хочется сейчас встать и уйти. Я понимаю, что это часть работы сотрудников КГБ, но цинизм зашкаливает. И все равно в голове не укладывается, что я был не нужен. Какая-то игра со мной ведется». «Вы свободны, товарищ Родин. Пока свободны», — надменно произнес Петр и подошел к чайнику. «Спасибо, что разрешили». «А вам это все кажется смешным?» «Нет, мне все это кажется странным. Не знаю, с чего вы решили, что наша работа здесь неоднозначна. Я знаю одно. Пятая оперативная эскадра и группа КУБ помогла защитить простых граждан Ливии. Не будь нас здесь, эту страну бы перепахали американские бомбы». «При чем здесь это? Вы стали виновником возрастания международной напряженности, когда решили нажать кнопку и сбить американцев. Думаете, что вы прикрывали товарища? Вы беспокоились только о себе. Ушли бы из зоны поражения ПВО, и ничего бы не случилось», — сказал Петр. «Ага, понятно теперь, в чем дело. ПВО Ливии сработало не просто так. Им нужны были американцы. Мы же были приманкой. А дальнобойные ракеты, выпущенные в нас, никто не смог предугадать. Сложись еще раз такая ситуация, я бы сделал то же самое. И да, мы своих не бросаем. Честь имею», — ответил я и вышел из кабинета. Смешанные чувства вызвал разговор. В очередной раз попался на удочку, что в какой-то точке мира нужна моя помощь. Знают же, что люди, подобные мне, никогда не поступятся гуманными соображениями. Я вышел на палубу, чтобы подышать воздухом. Голова еще была не в порядке. Режим сна нужно будет восстанавливать, как и нервную систему. Главное, что нет боли в спине и других видимых болячек. Слева от меня на стартовой позиции начал запускаться К-27. Замигали бортовые аэронавигационные огни и начали раскручиваться винты соосной схемы. За спиной послышались шаги, и я почувствовал запах табачного дыма. На взлетную палубу вышел Бурченко, одет в песочный комбинезон, а в руках две сумки и сигарета. «О, неловкая ситуация», — сказал Андрей Викторович, поставив сумки. «На время или насовсем нас покидаете?» «Насовсем. Отзывают в Москву. До схода на берег работаете с Петром и Федором. Они займутся подведением всех итогов». «Вот так». «Не похоже, что Бурченко расстроен. Даже наоборот». «Говорите это с плохо скрываемой радостью». Андрей Викторович усмехнулся и затушил сигарету. «Родин, вам не на что жаловаться. Вы остались живы, и претензии к вам минимальны». «А ко мне еще и претензии есть?» «Вот сейчас даже не обидно», — перебил я Бурченко. «Я сказал минимальные. Значит, нет их. На вашу карьеру и карьеру ваших товарищей это влияние не окажет, и я позабочусь». «Так же, как собирались меня вызволять из плена?» Бурченко помотал головой, взял сумки и пошел к вертолету. «Конечно, не обязан он передо мной отчитываться». «Помните наш разговор на чистых прудах? Маленькую гальку помните?» «Такой экспромт разве забудешь?» «Я был прав. Маленькая галька разогнала весь шестой флот. А я теперь знаю летчика, сбившего 9 самолетов противника», — улыбнулся Бурченко, махнул мне рукой и пошел дальше. «Как он так считает, непонятно. Тут что в случае с посадками на палубу, что со сбитыми противниками, всей правды никогда не узнаешь». Я спустился в ангар. Самолеты плотно стоят, закрепленные швартовкой. Несколько техников и инженеров еще продолжают работать. Приветливо машут мне и поздравляют с возвращением. В самом углу на татами кто-то вовсю тренируется. Удивительно, но это Олег и Коля. Отрабатывают удары по лапам, меняясь друг с другом. Я подошел ближе, и парни обратили на меня внимание. «Серега, иди отдыхай, ты почти с того света вернулся», — сказал запыхавшийся Олег, пробивая очередной удар ногой по лапе. «Посижу и пойду», — ответил я, поклонился перед воображаемым входом в зал и присел на ящик рядом с татами. «Фуй, ну что, как беседа-то?» — спросил Коля, снимая лапы и вытирая пот с лица. «Познавательная, вас тоже гоняли». «Ой, еще как. Меня прям в Ливии после посадки. Набросились так, что 2 дня пришлось ночевать в шарике», — ответил Морозов. «Да, когда дежурное звено в воздух подняли, вы уже были под обстрелом. Ребров с Борзовым, я с Ветровым первыми взлетели. Обнаружили в районе границы с Египтом только вертолет американский и пару истребителей», — сказал Олег. «Мы с Ветровым Колю сопроводили, а Вольфрамыч и Борзов пошли тебя искать». «Минут через 15 только сообщили, где нашли обломки «Хорнетов». И наши в это время обнаружили одного и второго пилота. Обломков мига не нашли», — добавил Коля. «Кажется, меня унесло слишком далеко от района полетов. Может, и в воде, потеряв сознание, я дрейфовал на поплавках в сторону Египта». «Бурченко вообще потерялся после того, как тебя сбили. Мы его только вчера увидели, когда эти он, Штепсель и Тарапунька, приехали», — назвал Олег именами знаменитых клоунов Петра и Федора. Парни закончили спарринг, и мы пошли в каюту. Техсостав сделал для меня большую доску, а коллеги оборудовали шконку. В ближайшее время буду спать только на твердой поверхности. Только я лег и коснулся подушки, моментально погрузился в сон. Сегодня он был спокойный. Перед глазами было синее небо. На такое можно было бы смотреть вечно, если бы не утреннее пробуждение. В каюте заскрипели шконки, начали ворочаться сани и Коля, а в бачок начала поступать вода. «Эх, еще несколько дней будем в Крыму», — потянулся Морозов. «Серега, как на новом старом месте?» — спросил Саня. «Лучше, чем в камере». «А как у них вообще все устроено? Лучше, чем у нас?» — спросил Коля. «Как будто у него там экскурсия была», — сказал Саня, стравливая воздух с бачка. «Надо признать, что оснащение обеспечения у американцев лучше нашего. Но это не значит, что у нас плохо, просто там есть излишки. Выламываются много и говорят всякую ерунду. Правда, есть чему и поучиться, но не очень многому», — ответил я. В каюту постучались, дверь открылась, и на пороге появился Витя Тутонин. «Мужики, тут... В общем, нас всех на землю, прямо сейчас». «А кто сказал?» — спросил Коля, спрыгивая на пол каюты. «Двое наших старших. Говорят, закончилась наша командировка. Из Триполи домой летим».